Глава 5. В академию Редстон и Энни ушли вместе, а я составила грязную посуду в чистящий шкаф и отправилась переодеваться. Черное вдовье платье было вычищено и наглажено, в него и втиснулось, не забыв намотать на голову платок, прихватить перчатки и длинный плащ с капюшоном. Кажется, на улице накрапывал дождик. Задача стояла непростая – нанять на работу порядочную женщину, которая умела бы готовить и держать язык за зубами. Желательно, чтобы она согласилась с проживанием в доме. При постороннем человеке та ситуация, что произошла на кухне, не случится. Уже после, анализируя собственное состояние и столь бурную реакцию на малознакомого мужчину, пришла к выводу, что тот воздействовал на меня. Редстон Раш – маг. И не самый последний, раз преподает в Академии арифметрию. Возможно, есть способы заставить человека делать что-то против воли. Мысли, что поддалась очарованию незнакомца, гнала прочь. Но не могла я позволить такие вольности на второй день знакомства. Так что первым пунктом в стремительно растущем списке необходимых дел было посещение магической лавки. Должно же быть в Гриэле что-то подобное. И я не ошиблась. Дом семьи Вира хоть и располагался на окраине города, но близко к главной дороге, ведущей прямиком в центр. Я преодолела пешком пару кварталов, когда вышла на площадь, где раскинулся шумный и суетливый рынок. Близ стоящие дома занимали лавки, предлагающие разнообразные товары и услуги. Центр оккупировали торговые ряды. Там бойко нахваливали товар торговцы, толкались покупатели, сновали мальчишки. Где-то до хрипоты спорили крикливые тетки. Такие найдутся на каждом рынке любого мира. А еще над этим шумом, гамом витал клубок всевозможных ароматов. От наивкуснейшего запаха свежей выпечки до одуряющей вони рыбных или скотных рядов. Приметив яркую вывеску «Магия в дом», направилась к этой лавке. Действительно. На витринах и полках лежали всевозможные амулеты, заговоренные вещички и магические мелочи, призванные облегчить жизнь рядового обывателя. «Добрый день!» – навстречу поспешил приземистый, широкоплечий коротышка. «Живи в Айртане, гномы!» – этот был бы ярким представителем подгорной расы. «Чего желает, досточтимая Месси?» «Добрый!» – поздоровалась в ответ. «Мне бы амулет какой, чтобы чужое влияние распознавал!» «И для защиты что-нибудь?» Продавец посмурнел, окинул внимательным взглядом. «Неужели кто-то посмел обидеть Месси, которую и так постигло горе? Не по-нашему это, не по-гриэльски. Если задумал кто плохое, так в управление стражей пожалуйтесь. Спросите Лера Дерриша, главу следовательской службы, он поможет». «Нет, что вы, никто не обидел», – поспешила заверить я. «А то в порыве ненужной заботы Лерт за ручку в управление отведет. Как я буду там что-то объяснять? Если Лера Раша в чем-то заподозрят, так и выход сразу найдется. Замужество. Я только приехала в Гриэль, и люди, которых встретила, были чрезвычайно добры. Но в пути на дорожный дилижанс напали разбойники. Чудом спаслась». «А-а-а!» Коротышка расплылся в улыбке. «Та самая Месси Руджин. Что ж, рад, что посетили мою лавку. Лерт Черш к вашим услугам, Месси». «Рада знакомству, Лерт Черш. Называйте меня Месси Лейлин. Так вы поможете?» «Лучший товар для милой Месси Лейлин». Торговец заговорщически подмигнул и скрылся в недрах подсобки. Расстались мы с Лердом Муримом Чершем друзьями. Он довольный пополнившимся счетом, а я счастливой обладательницей защитного артефакта в виде кулона с когтем и чешуей редкой зверюшки, маленьких сережек с дымчатыми камушками, что нейтрализовали ментальное воздействие, и удобным саквояжем с деревянной ручкой и отделкой из черепахового гребня. Миниатюрный дорожный сундучок лишь внешне казался неказистым и непрактичным. На деле именно за него отвалила кругленькую сумму. Во-первых, саквояж защищен от воров и грабителей. Особо любопытных поджидали неприятные сюрпризы. Во-вторых, по встроенному магическому маяку отыщу сундучок в любом уголке Айртана. А в-третьих, пространство внутри громадное, уместит все мои скромные пожитки. В случае поспешного бегства саквояж будет незаменим в дороге. Также Лерд Черш посоветовал обратиться в лавку Лерда Ниезе, лучшего портного в Гриэле. Воспользовалась советом и потратила очередную кругленькую сумму на новый гардероб. В лавке Лерда Ниезе с меня сняли мерки и пообещали выполнить заказ в ближайшее время. Готовое черное платье с тонкой серебряной вышивкой взялись подогнать по фигуре и отправить на дом с посыльным. Так же поступила и в обувной лавке, и в галантерейной. Заказала только самое необходимое, естественно, с доставкой. Последним в списке оказался букинистический магазинчик. Там прикупила толстую тетрадь для записей, свод райдонских законов и справочник рас Аэртана, составленного по записям какого-то лерда-путешественника. По словам лавочника, весьма знаменитого и уважаемого. Не доверяла я таким вот известным личностям, но ни у кого больше нельзя было найти информацию о Сармии. Закрытый рейфат, куда чужакам хода не было. Что удивительно, ведь располагался тот между Ирнеей и Райдоном, которые оживленно торговали между собой. Сохранилась единственная дорога, ведущая не в обход через горный перевал, где караванщики водили обозы, а через Сармию. Но воспользоваться ею могли избранные, кому выдавалось специальное разрешение от сармийцев. Любой, кто проник в Рейфат незаконно, назад не вернулся. В стране процветало рабство, и приток свежей рабочей силы был только на руку местным жителям. Я заочно прониклась неприязнью к стране и ее порядкам и точно собиралась держаться подальше от смуглокожих гигантов. Эти сармийцы принадлежали высшей касте, лучшие воины и маги, агрессивные, жестокие. В толпе их выделял непривычно высокий рост и могучее телосложение. А еще челма на голове и привычка закрывать лицо платком. Это вся информация, что успела почерпнуть из книжек Айриен, но ее хватило, чтобы составить мнение. Надеялась, в записях путешественника, побывавшего в сердце сармийского рейфата, узнаю больше информации. Одно упоминание о закрытом королевстве вызывало внутреннюю дрожь, особенно в осознании того, что дорога на Райдон шла вдоль границы с Сармией и изобиловала опасностями. В лавке Лерда Черша и последующих я исподволь наводила справки о работящих женщинах. Но то ли не повезло, то ли день выдался неудачный, но везде получала отказ. Возможно, потому что спрашивала не у тех греельцев. Благородным дамам работать не пристало, и лерды горячо поддерживали эту идею. Или предлагали таких кандидаток, что бежать хотелось куда подальше. Но помощницей я все же обзавелась. И вышло это случайно. Я возвращалась домой, рассматривая дома, людей, запоминая улицы. Гриэль – красивый город, не сравнить с современными мегаполисами. Самым приметным зданием считалась Академия высшей магии. Золоченые шпили башен были видны отовсюду. В основном здесь преобладали двух- или трехэтажные строения. Зато ни один дом не похож на другой. Каждый владелец стремился подчеркнуть индивидуальность и красоту жилища. Это выражалось в архитектуре и неповторимом убранстве прилегающих к дому обширных садов. У кого-то это были цветники и клумбы, а у кого-то – ровные газоны и причудливо подстриженные кустарники. Встречались и запущенные участки, как сад Лерда Вира, но в них также таилось неповторимое очарование. Кварталы зажиточных горожан перемежались домишками бедняков или ремесленников. Такие располагались не на главной улице, а чуть дальше, там, где у богачей заканчивались границы владений. Как правило, от нежелательных соседей те отгораживались высоченным забором. Это я обнаружила, когда случайно свернула на боковую улочку. Здесь уже похожие одноэтажные домики липли друг к другу и сливались в одну серую массу. В одном из таких и разыгралась семейная трагедия. Пьяный муж, беременная жена и привычная ссора. О беременности узнала из криков будущего папаши, который этим и попрекал дражайшую половину. К сожалению, я ничем не могла помочь несчастной женщине. По законам Ирнеи, вмешиваться в чужие отношения себе дороже выйдет. Если женщина пожелает избавиться от домашнего тирана, всегда может обратиться к стражам. Супругов разведут, девушку вернут под опеку родителей или других родственников. Но вот замуж такую после вряд ли возьмут. Я уже прошла мимо, когда в доме раздался грохот. Распахнулась дверь, и женщина, перемахнув через порог, растянулась на пыльной дороге. Вслед полетели какие-то тряпки, кастрюли и половники. «Убирайся!» — орал пьяный голос. «Пошла вон! Чтоб духу не было в моем доме! Потаскуха!» Девушка, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что она молода, даже не пыталась подняться. Закрыла лицо руками, подтянула ноги к животу и сотрясалась от беззвучных рыданий. Вздрагивала, когда в нее попадали вещи. «У меня дар речи пропал от такого скотского обращения. Только и могла что стоять и смотреть на творящееся безобразие и на резво закрывающиеся двери и окна соседских домов. То есть никто не думал помогать бедняжке? И, судя по всему, не в первый раз?» Я подошла к незнакомке, присела на корточки и дотронулась до ее плеча. Она вздрогнула, убрала руки и невидяще посмотрела на меня. «Кто вы? Что вам нужно? Уходите!» «Меня зовут Месси Лейлин Руджен. Я хочу помочь. Вам есть куда пойти?» Всхлипнув, девушка удивленно уставилась мокрыми от слез фиалковыми глазами. «Не нужно. Если уйду, Пармир обратно не пустит». «А ты хочешь к нему вернуться?» Теперь удивилась я. В страшном сне не представляла, чтобы со мной обращались подобным образом. «Неужели ты готова терпеть издевательства? А о ребенке подумала? Каково ему будет расти при таком отце?» «Это если выносишь дитя», — добавила про себя. «Ночи прохладные, одежда не по погоде. Легко застудиться или подхватить инфекцию, да и стресс немалый». «Мне некуда идти», — девушка понуро опустила голову. «Родители с радостью избавились от меня и отдали в жены первому, кто посватался. А Пармир неплохой, работящий, ну, когда не пьет. Первые месяцы после свадьбы он был другим, не понимаю, что пошло не так. Как тебя зовут?» «Элси Бенмарт, месси Лейлин». «Так вот, Элси, у меня предложение. Я как раз ищу себе помощницу. Умеешь готовить?» Элси кивнула. На заплаканном лице огромными буквами читалось недоверие. «Отлично, но есть одно условие. Постоянное проживание в доме. Питание за мой счет, плюс униформа. Ежемесячное жалование, скажем, в размере 100 суэнов». «А как же Пармир?» – ахнула девушка. «Он же не отпустит. По-моему, он недавно ясно выразился, что не желает тебя видеть». «Видимо, в расчете на то, что жене некуда деваться», — недобро усмехнулась. «Если хочешь, заключим контракт на год. За это время решишь, хочешь ли вернуться к мужу или нет. К тому же и ребеночка спокойно родишь, и денег накопишь на первое время. Поверь, начать новую жизнь непросто. Главное — решиться. А там, глядишь, получится. Супругу поставишь условие. Пусть бросит пить. Если любит, исправится. Нет, то и жалеть о таком не стоит. Кто знает, может, ты встретишь более достойного мужчину». «Да кому же я нужна буду, разведенная, да с ребенком? А по мне, лучше одной прожить, нежели каждый день терпеть безобразные отношения. Неужели ты ни разу не хотела все изменить?» Элси не ответила. Упрямо поджав нижнюю губу, смотрела куда угодно, только не на меня. Ясно, девушка из той породы, что до смерти будет терпеть издевательства, ведь мужчине-кормильцу позволено все. 3 месяца, и я научу, как сделать так, чтобы Пармир на коленях умолял вернуться. Но ты поклянешься, что будешь слушаться беспрекословно и не попытаешься даже увидеться с мужем. Не знаю, на что я рассчитывала. И не представляла, каким образом выполню обещание, ведь не разбиралась в подобных ухищрениях. Но искренне надеялась, что за это время Элси осознает, что есть другая жизнь. У нее будет выбор. «В любом случае, идем», — помогла несчастной подняться и собрала раскиданные по дороге вещи. «Переночуешь у меня. Не бросать же тебя тут. Заодно успокоишься и подумаешь, а утром дашь ответ». «Хорошо», — Элси робко кивнула, забрала большую часть вещей и засеменила следом. По дороге вкратце объяснила, что мне требуется. Готовить завтраки и ужины, следить за порядком и пополнением запасов. Не так сложно, если учитывать, что дом оснащен заклинаниями магической уборки. Я и сама легко бы справилась, но Лер Раш не оставил выбора, Теперь пусть пожинает плоды собственной наглости. А я постараюсь свести наше общение к минимуму. Завтракать могу позже и в одиночестве, как и обедать. Ну а ужин, так и быть, пусть будет общим. До него, кстати, оставалось еще 2 часа, так что устроила новую помощницу во флигеле для прислуги. Комнатки там небольшие и убранство скромное. Уверена, там, где Элси жила раньше, было немногим лучше. К тому же уборной, общей для слуг, она пользовалась одна. Мы вместе обошли дом. Вкратце объяснила, кто и где живет. И куда не стоит заходить ни при каких обстоятельствах. В хозяйственной комнатке обнаружилась даже униформа. Новое добротное платье село на девушку идеально. Мило смотрелся и белый кружевной передник. Для простолюдинки Элси обладала милой внешностью. Новое место, платье, красивый дом на какое-то время вытеснили на задний план личные переживания девушки. Помогая готовить ужин, она вовсю щебетала, рассказывая о собственной жизни. За час общения узнала подноготную не только служанки, но и соседей ближайшего квартала. На всякий случай поставила условие держать в тайне все, чему девушка станет свидетелем в доме. Накрывала на стол сама. Не то чтобы Элси не справилась, но не понимала, зачем столько столовых приборов, когда достаточно ложки или тарелки. Хорошо, что с готовкой проблем не возникло, а уж правильной сервировке стола и манерам обучу. Вечером состоялось знакомство Элси с остальными обитателями дома. Айриэн отнеслась к появлению прислуги равнодушно. Видимо, сказалась давняя привычка. А вот Редстон в течение ужина молчал и кривил губы, бросая на девушку неприязненные взгляды, отчего та смущалась и постоянно ошибалась. Я с трудом подавила улыбку, когда Элси бухнула в чай постояльцу 3 ложки соли, а вместо паприки подала жгучий перец. Отдать должное маг даже не скривился. Шумно проглотил переперченный кусок мяса и попросил подать стакан воды. Бедная девушка, когда осознала, что сделала, так перепугалась, что едва не опрокинула кувшин на колени Леру, но тот вовремя перехватил падающую емкость и спас ситуацию. Зыркнул потом на бедняжку так, что та едва в обморок не рухнула. Оказывается, Лер Раш мог быть другим и вести себя с женщинами, как с пустым местом. Интересно, с чего бы мне так повезло? Вот незадача. Энни рассказывала, что адепты боялись преподавателя до ужаса, а половина адепток была тайно в него влюблена. Не понимаю, что в нем нашли? Маг не то, чтобы не давал повода назойливым поклонницам, а насмехался, высмеивал особо ретивых, позволяя в их адрес язвительные комментарии и шуточки. Удивительно, после такого охота на неженатого Лера усиливалась с еще большим азартом. Со слов племяшки, девушки постоянно осаждали комнаты Раша в преподавательском общежитии, караулили под окнами, подсовывали любовные записки под дверь и усердно подливали приворотные зелья в столовой. А уж как доставалось тем счастливицам, которым удавалось заслужить похвалу или одобрительный взгляд Раша, Энни испытала на себе. Едва стало известно, где поселился объект тайных и не очень воздыханий женской половины Академии, как на Айриэн обрушилась популярность. Об этом девушка рассказала, когда с заговорщическим видом позвала к себе в комнату после ужина. «Не понимаю, с чего вдруг такой ажиотаж?» Выслушав Энни, решила выяснить истинную причину повышенного интереса. Насколько успела познакомиться с гриэльцами, в свободных привлекательных мужчинах недостатка тут не было. «Ох, Лэй, как ты не понимаешь!» – всплеснула руками племяшка. «Редстон – сильный маг, возможно, сильнее Лерда Броуша. Поговаривают, он незаконный сын нашего короля Милерда Армиэля Рашвена Великого. И что с того? Незаконный ведь! Насколько успела узнать, у короля официальный наследник имеется?» «Лер Рамиль Рашвен?» «Все так», — подтвердила девушка. «Но магию рода наследует старший сын, Милерд Рашвен, архимаг. А вот у Рамиля дар слабый. Конечно, король подавляет сплетни, чтобы не позорить имя вдовы Лерда Раша. Но внешнее сходство никуда не денешь, и магия, которой Лер Редстон уверенно пользуется, так похожа на магию Рашванов. Ладно, допустим, Лер Раш – незаконный сын короля и сильный маг. Что с того? Насколько успела понять, в Ирнее много родовитых семей, по древности не уступающих королевской, и магией наследники не обделены. Полагаю, образование и воспитание молодым людям дается соответствующее. Наверняка такие парни учатся в академии. Разве не логичнее обратить внимание на них, нежели на преподавателя? Вот не понимала, из-за чего такой сыр-бор вокруг персоны мага. По мне, бежать от такого мужика надо подальше и без оглядки. Лэй удостоилась возмущенно обиженного взгляда Энни. «Как ты можешь такое говорить? Разве сравнятся мальчишки с настоящим принцем?» «Да какой принц?» – возмутилась. Но девушка не дала и рта раскрыть. Они же двух слов связать не могут, а магии той пшик один. А Лер Раш такой, такой. Эй, не понравилось мне, как заблестели глазки у молоденькой дурочки. Мес Айриен Вира, не вздумай влюбляться. Даже если обратишь на себя внимание Лера и женишь на себе, всю жизнь будешь несчастной. Дальше подробно обрисовала племяшке ситуацию. От полного безразличия мужа, который охладеет к жене спустя пару-тройку лет, до изводящей душу ревности, что будет сжигать каждый раз, когда Раш отправится на работу. В общем, была убедительной. Энни прониклась речью и клятвенно заверила, что не посмотрит в сторону нашего постояльца. А эти охи-ахи скорее за компанию с другими девушками, которые целый день осаждали в попытке добраться до объекта воздыхания. «Кстати», — опомнилась Энни, — «я же для чего позвала?» Малисса умоляла пригласить ее на обед в выходные. «Лэй, пожалуйста, я уже дала согласие. Она так упрашивала. К тому же Лерт Шет помог нам, и ты обещала сделать для него исключение». «Что, и сам глава с супругой будет?» — я скривилась. «Нет, только Малисса. Ну, и еще 2-3 мессы из уважаемых семей. Месс Шет как раз хотела обсудить одно дело». «Какое же? Если это возможно, Лисса взяла бы пару уроков по арифметрии. Конечно же, семья оплатит расходы». Ненадолго задумалась. «Дополнительный заработок не помешает. Я же сама и предложила позаниматься. Тем более, девушка довольно сообразительная». Но вот что стояло за внезапно вспыхнувшим желанием учиться, даже гадать не нужно. Наверняка Малисса поклонница Лера Раша, а уроки – лишний повод увидеть красавца-преподавателя. Что это даст мне? В первую очередь, Суэны. Деньги лишними не будут. Во-вторых, Лера Раш будет беситься от таких визитов. Назойливые адептки наверняка надоели в академии. Не зря же снял все комнаты, чтобы исключить подселение посторонних. В-третьих, внимание того же Лера Раша будет сосредоточена на других девушках. Что-то подсказывало, церемониться с ними никто не будет. По мне, так лучше язвительные подколки Редстона, чем откровенные заигрывания. Да и Энни лишний раз убедится, какой это противный тип. Хорошо, на обед согласна. Но впредь не давай обещаний, не посоветовавшись со мной. Иначе не выйду гостям, будешь сама отдуваться. И насчет занятий тоже, за обедом мы обсудим условия. «Только подскажи, сколько платят преподавателям за частные уроки?» «Лэй!» Энни, похоже, перестала слушать после первой фразы, так как глаза загорелись азартным предвкушением. «Люблю тебя! Ты лучшая тетя во всем Айртане! Тебя послала сама Иллера! Знаешь, часто ловлю себя на мысли, что не придумала месси Руджин, что ты действительно жила в Райдоне вместе с мужем!» Сколько смотрю, столько раз убеждаюсь, как много общего у вас с папой. Он также терпеливо разговаривал, не ругал, а объяснял, если вдруг что-то делало не так. А еще он был самым благородным, заботливым и любящим. Он и маму обожал, хотя та всего лишь простая месс, без магии и родовитых предков. Хотела бы я встретить такого мужчину, и чтобы любил так же сильно. Обязательно встретишь, милая. Притянула растроганную девушку к себе, заботливо погладила по плечам. Чувствовала, что после смерти родителей та нуждалась в заботе и элементарном сочувствии. Побыв с Энни еще с полчаса, усадила ее за уроки, а сама направилась во флигель для прислуги. Пройдя через кухню, убедилась, что там чисто и убрано. Однако что-то подсказывало, сегодня придется утешать еще одну несчастную душу. И я не ошиблась. С порога различила приглушенные рыдания. Как это бывает с наступлением ночи, страхи и сомнения вернулись. События дня оказались ужасными и непоправимыми. Вернулась на кухню, чтобы заварить девушке ромашкового чая. Помимо горячего напитка прихватила печенье и сладких плиток. Шоколад, вернее, дорогое лакомство, которое могут себе позволить зажиточные люди. В отличие от Энни, я не слишком-то его любила, отдавала предпочтение домашним пирогам и выпечке. Племяшка же – большая охотница до сладостей. Молодой и растущий организм, да еще и магически одаренный, поглощал их в больших количествах. Я справедливо подумала, что на пропажу пары плиток никто не обратит внимания. А вот Элси это наверняка поднимет настроение. С девушкой особо не церемонилась. По себе знала, как только проявляется сочувствие или жалость, слезы льются градом, и ничто не может это остановить. Поэтому, когда вошла, велела Элси успокаиваться и садиться пить чай. Вести разговоры, что волнения вредны для ребенка, посчитала бесполезным занятием. Только затронь эту тему, как сразу вспомнится его отец и связанные с ним события. Вот и занялась расспросами, что будем готовить на завтрак, обед, какие рецепты знает, да кулинарные хитрости использует. Постепенно девушка оттаяла, отвлеклась на разговор и перестала хлюпать носом. Когда в фиалковых глазах подметила сонливость, помогла раздеться и уложила спать, подоткнув одеяло, как маленькому ребенку. Элси же, сложив руки под щечку, размеренно засопела. Ну вот, похоже, не помощницу приобрела, а еще одну головную боль, удрученно осознала я. В том, что Элси останется, сомнений не было. Поднялась к себе, спешно обмылась и тоже улеглась в кровать. Хорошо, после сегодняшних волнений организм требовал отдыха, и я уснула довольно быстро.